Посмеивающиеся девушки оживленно болтают. Обстановка вокруг спокойная. Дух волка дежурит и охраняет территорию. Если подумать, словно и в самом деле обычный пикник на природе. Будто и не они только что вернулись из мертвого города. Впрочем, перерыв перед очередной бойней закончен. Девчата готовят к бою оружие. Снова снаряжают магазины патронами. Сэ, разложив карту, показывает мне их предыдущие маневры, отмеченные скопления мертвецов. Кота возится на крыше Камацу с пулеметом. Разводит руками, починить его в поле он не сможет. Жаль, конечно, тяжелых стволов у нас не так, чтобы прям много, но стрелять все равно есть из чего. В итоге Эва пересаживается за гранатометную турель Камацу, на котором приехал я. Место водителя занимает Аманда. Боеприпасы к дробовику она уже расстреляла все. Хисаши и Рэй тоже переместятся на эту бронемашину, освободив место на крыше Хамви. У Ингрид еще осталось немного патронов к ее пулеметно-гранатометному комплексу, поэтому она продолжит работать с крыши второго Камацу за место турели. Ну и я тоже буду стрелять с крыши Камацу, чтобы не мешать Рике и Саика работать по мертвецам, а и на их защищать. План на бой у нас сегодня простой. Гоблины держат здание на перекрестке, поблизости от центра города. Сейчас, за почти час перерыва, они привлекли на себя максимум внимания. Уже уничтожили более 200 зомби, не спеша и методично. Мы же приедем с одного из четырех доступных направлений и начнем обстреливать толпу. Как только привлечем к себе достаточно внимания, очередной период кайтинга. Отход, передышка с пополнением магазинов патронами и новая атака с другого направления. Останавливаемся примерно в 500 метрах от перекрестка. Впереди, в центре улицы, собралась толпа в 1005 зомби. Постоянно раздаются пронзительные вопли крикунов, что эхом разлетаются среди мертвых стен города. Слышится непрерывный стон из сотен глоток голодных тварей. Резкие и сухие звуки выстрелов прорываются сквозь этот шум. Гоблины стреляют одиночным огнем, не слишком спешат. Лишь изредка стрельба усиливается, когда они сдерживают натиск танков, останавливая угрозу прорыва баррикады на лестнице. Здание, что они взяли под частичный контроль, это офисный центр. 6 этажей, стекло, сталь и бетон. Но лифт в нем не работает, а гоблины, поднявшись на второй этаж, блокировали офисной мебелью лестницы. Несколько сотен зомби набились на первый этаж и, мешая друг другу, застряли в страшной давке. Гоблин-штурмовик с дробовиком, топором и китайским маг держит одну из двух лестниц. Вторую контролирует стрелок, тоже сак, однозарядным ружьем и секирой. Уже на втором этаже оборону держат взрыватель и пушкарь. Они работают по мертвецам из окон, периодически отходя к лестницам, чтобы помочь отразить очередной натиск или подменить перезаряжущего магазины собрата на баррикаде. Они вместе с сержантом уже прочистили верхние этажи и спустились ниже. Он же остался наверху. Время от времени тоже стреляет по мертвецам, выискивая в толпе внизу наиболее опасных мутантов, как правило, танков. Если у него получается найти достаточно тяжелый предмет мебели рядом с окном, нередко тот летит на головы тех, что стоят под стенами. Дух волка промчался по всей улице, позволив мне увидеть подробности вблизи. Сейчас он отправится за одним из бедствий, страхов. Ну а я более четко представляю себе картину происходящей резни впереди. Отключаюсь от духовной связи, отправляю его на охоту и активирую преобразование в Джаггернаута. Зомби, что истребляла моя группа, уже частично ушли с улиц, влившись в толпу на перекрестке. Те же, что остались, жрут тела отстреленных вдоль всей дороги. Три бронемашины занимают дорожное полотно, взрыкивают двигателями, выстроились лесенкой, уступом влево. Впереди Хамви, Рика развернула граненную башню турели на толпу. Саика и Ина сместились к краям крыши, готовые отразить атаки мертвецов с флангов. Дина пристроилась уже позади них в полный рост, благодаря экзоскелету. Ей опора для точного выстрела не обязательно, а трос, прикрепленный к поясу, не даст улететь с крыши. Следом идет Камацу, со мной, встал на люке турели, пулемет сдвинул в сторону, чтобы не мешал. Лиза в салоне сейчас одна осталась, опустился на колено, пристроив трехствольного, крупнокалиберного монстра на весу. Позади встала в позу для стрельбы Ингрид, подняла свое пулеметно-гранатометное чудовище к плечу, и уже слева и сзади занимает позицию броневик команды Эвы. Беловолосая подвигала гарантомит на пулеметную турель, пулемет на ней смещен влево. По центру располагается собственно автоматический гранатомет с массивным коробом боезапаса на 50 осколочно-фугасных гранат. Загудел электропривод блока стволов, Когда я поднял трехствольный пулемет, уперев локоть в колено, громко отстучал первую партию, автоматический гранатомет за спиной. Тут же залязгал и зарявкал пулемет в турели Хамви, река открыла огонь. Над головой бумкнула серия выстрелов. Ингрид открыла огонь тоже, причем ее прицельный комплекс позволяет поражать мертвецов с этой дистанции не хуже, чем снайперские выстрелы Дины. Пора и мне приступать. Вдоль улицы пронесся поток свинца и стали. В толпу мертвецов словно погрузился плуг, вспахавший их тела. Серые облачка разрывов осколочных гранат окрасились красным туманом отбрызнувшей крови. Гул и треск стрельбы длится несколько десятков секунд. Огненные всполохи пламени вырываются с трех вращающихся стволов. Воздух словно бы гудит и вибрирует. Я немного подворачиваю корпусом, пытаясь накрыть толпу как можно более широким веером. Боеприпасы тают стремительно, да я их и не жалею совсем. Окровавленная толпа даже не понимает, что происходит ее истребление. Вой крикунов поднимается не только около перекрестка, он раздается с соседних улиц, несется из окон рядом. Опускаю задравшиеся стволы, продолжающие бешено крутиться. Вношу поправку и снова жму на спуск. Гильзы разлетаются по крыше, со звоном стекают по ней ручейком. Около двух минут шквального огня, более пяти сотен зомби уничтожено и покалечено. С обочин, к машинам бросаются живые мертвецы. Сайка и настреляют непрерывно. Позади громыхают штурмовые винтовки коты, Рэй и Хисаши. Звучит команда «Сай на отход». Аманда, уже включившая заднюю передачу, тут же плавно, но резво отъезжает. Следующие мы, я сбрасываю преобразование Джаггернаута. Патроны к пулемету уже закончились. Вот что значит стрельба длинными очередями. Меняю на наводчика оператора автоматического гранатомета. На сам гранатомет пока по боку, зато за спиной карабин М4. Ингрид тоже переключается на цели вблизи. Пришел период кайтинга. Около двух километров, не особо разгоняясь, мы расстреливаем зомби, пытающихся как дворовые собаки преследовать машины. Возможно, они бы с радостью вцепились зубами в колеса. И еще с четверть часа колесим по городу, стреляя по зомби, добираясь до того же перекрестка с другой стороны. Практически сафари. Снова остановка, в этот раз мы оказываемся ближе к центру города, практически с противоположной стороны первой точки обстрела. Здесь уровень земли выше и мертвецы у нас как на ладони. Расстояние до перекрестка метров 300 всего. Я спрыгиваю на асфальт рядом с бронемашиной, прямо перед капотом. Гранатомет перемещается в мои руки, но вес не сказать, чтобы очень уж большой. Хотя только его тело весит 35 килограмм. Еще десятка, трехногий станок, на который он упирается, это что же получается? Дух медведя настолько меня усилил. Приятно. Плюхнув его на землю, тут же достаю из временной ячейки инвентаря короб с лентой на 48 осколочно-фугасных гранат. Ставлю его слева от гранатомета, тут же протягиваю ленту в приемник, вставляю в направляющую, досылаю обеими руками, упираясь ногами в треногу, готов. Усевшись задницей на асфальт, ввожу поправку на расстояние в обычный, механический прицел. Ухватился за двойные ручки в задней части, тут же спусковая кнопка или гашетка, кому как нравится. Большими пальцами давлю на нее. Звук выстрела такой, словно кто-то с размаху бьет кулаком в деревянную дверь. А учитывая, что он автоматический, долбит просто непрерывно. Как только убедился в верности дистанции, начинаю лупить длинными очередями. Зомби вокруг тоже оживились, но ребята, сейчас обеспечиваю контур безопасности. На один короб хватит, потом будет очередной период кайтинга и можно будет повторить еще. Вместе с Эвой, мы меньше чем за 2 минуты осыпаем перекресток сотней осколочных гранат. Рика добавляет короткими очередями из крупнокалиберного пулемета. В этот раз фрагов меньше, но не сказать, чтобы очень уж сильно, к тому же мы сейчас повторим. Фарм зомби идет хорошо. За 2 преобразования вместе с девчатами удалось набить еще 2000. Гоблины работают в долгую, берегут силы, но и они уничтожают по паре сотен в час примерно, иногда и больше. Через 2 часа стрельбы и езды по городу, мы отъезжаем к окраине на полчасика, передохнуть. Осталось 1 преобразование, разрушитель. Постараюсь поработать им как можно дольше. Вместе с духом медведя физическая сила преобразования должна быть на очень высоком уровне. Как только группа справила естественные надобности, привела в порядок оружие и в который уже раз пополнила магазины, отправились в центр города, к тому же перекрестку. Сэя мастерски, как истинный штурман, прокладывает путь по другим дорогам, чтобы мы не попали на толпу растревоженных ранее мертвецов. По моим прикидкам, В городе осталось 1030 зомби, максимум 40, то есть за 5 месяцев мы сократили их более чем вдвое. Часть из них, правда, рассосалась по другим причинам, как я подозреваю, более активные твари, те же танки или убийцы, жрут менее активных, но и я для них поставщик мяса изрядный. Братишка, обрадовался Рион, когда я активировал преобразование. Привет, хмыкнул я, пожав свою же руку. Ты все стреляешь, а девки новые есть, а во, смотрю, ты в большой компании воюешь, а почему ты красным светишься? Тут же затараторил он. Красным, переспросил я, ага, изнутри, тут же радостно подтверждает он. Это из-за духа медведя, поясняю я. Духа медведя, так ты теперь шаман, а что куришь? Обрадовался он еще больше. Я слышал, что если обдолбиться особыми грибами, что растут в незащищенных от радиации пустотах между внутренней и внешней обшивкой космической станции, можно даже предков увидеть, и не просто увидеть, а даже поговорить. Прикинь, и сам сразу станешь предком тоже, хмыкнул я, краем уха слушая его треп и стреляя из дробовика по попадающимся на дороге одиночным зомби. Ха, ну может быть, слушай, а отведи руку, хочу на тебя посмотреть, просит он. Ну смотри, я отвел правую руку в сторону, позволяя темно-желтому глазу, прорезанному сеточкой лопнувших капилляров, взглянуть на меня. Ух ты, братишка, да тебя медведь сожрал. Ха-ха, заржал Рион. Ну и пусть, зато я сейчас сильнее обычного, отозвался я, хмыкнув и щелкнул тангентой рации. Малышка, я готов. Принято, будь осторожнее, отзывается Сэ. Обязательно. Все, работаем, Рион, говорю я, спрыгивая на землю. Понял. Тут же умолк его хохот в ушах и мозгу. Если все правильно делать, это преобразование принесет мне минимум 1000 фрагов. А если все сложится хорошо, то и до 2000 может быть. К тому же у меня план, как устроить мертвецам более веселую и жаркую жизнь. Сначала расстрелять несколько магазинов из пистолета-пулемета в толпу. Плазменные сгустки разрывают тела, поджигая их изнутри. Заброшенные в глубину толпы гранаты выжигают их многими десятками, почти сотнями за раз. Залпы из двухстволки с небольшой дистанции. Огонь окутывает улицу. Черная сажа и пепел висят в воздухе. Вспыхивают брошенные и припаркованные автомобили. Толпа зомби колыхается, пытается двигаться ко мне и тут же теряет в грохоте оглушительных выстрелов и взрывов. До перекрестка с гоблинами всего сотни 2 метров. Я примерно уже знаю разрушительный радиус бомбы и попытаюсь взорвать ее так, чтобы здание с ними не пострадало. Но пожар наверняка затронет соседние здания. Хотя это и страшно, но я уже привык к такому. Кровь, пожар, вой крикунов по всей улице. Искалеченные останки людей, куда ни брось взгляд. Отвращение и чувство брезгливости отступили на второй план и затупились. Страх уже не заставляет сердце стучать как бешеное, отдаваясь эхом в ушах. Чудовищной силы взрыв тряхнул землю. Клокочущий рев расходящегося огненного шара заставил сердце трепетать и вибрировать вместе с собой, в такт вспышкам. Стена одного из офисных зданий взорвалась и оно осело на улицу, перегородив обрушившейся конструкцией половину 4-полосной дороги. Ударная волна прошлась по коридору, вышибая стекла, затекая в узкие переулочки между домами, разбрасывая в разные стороны горящий мусор. Черный дым валит тугим столбом вверх, словно по городу ударили напалмом. «Эй, братишка, слушай, чего скажу», — обратился ко мне Рион, когда я со всех ног бегу навстречу приближающимся бронемашинам. «Ты сильнее стал?» «Да», — все еще контролируя обстановку вокруг, уточняю я и выпускаю последний магазин из пистолета по мертвецам, попытавшимся броситься ко мне из какого-то бутика. «Ты уверен?» «Точно тебе говорю, может это из-за этого духа, или еще почему, но я 160 поглотил». Прошлый рекорд 129 был. Хорошо. Выдыхаю я, подбегая к притормозившему Комацу и запрыгнув на капот, через мгновение оказываюсь на крыше. Вот и я говорю, так держать, братишка. Соглашается он. Отъезжаем от устроенного мною филиала ада. Почти все мое тело покрыто серой сажей и черным пеплом. Я тут же начинаю счищать его с себя, ну с чувством брезгливости немного перебрал, как только отходняк с боя проходит. Так сразу оно и возвращается. Мерзость. Но информация от Риона радует. Значит, тренировки с чакрой работают. Ханаби сказала, что я благодаря стресс-тесту, устроенному организму после попытки поглощения большого количества жизненной энергии, увеличил проходимость каналов и раскрыл те, в которые ее попадало меньше обычного. Возможно, теперь это сказалось. Жаль, не мгновенно, но сейчас еще поступит. После того, как я привел себя в порядок и отошел от подступившей жизненной энергии, группа возвращается к нашей излюбленной тактике – кайтингу. Спустя примерно час стрелковой работы и небольшому перерыву, Сэ напоминает мне о недавно купленном артефакте. В руке у меня появляется увесистый с виду молот на короткой ручке. Грубый и неказистый, он выглядит как кувалда со сломанной ручкой. Только вот вес у него ощущается в лучшем случае как от молотка для тонких работ. Пока работает преобразование и есть сила от духа медведя, стоит его испытать на полную мощь. Кидать его в преследующую топу мертвецов сразу я не стал. Как именно он будет ко мне возвращаться, я пока не знаю. Прибьет еще ненароком меня или машине лобовуху выбьет. Для начала решил испытать его на одиночном мертвяке. «Бей и забивай, братишка», тут же сообщил гыгыкающий над молотком Рион. «Только по пальцам не стучи, бывай». «Угу», ухмыльнулся я, спрыгивая с машины и отходя на тротуар. Ребята тут же тянут шеи, смотря что будет дальше. Мы остановились около круглосуточного магазинчика, спрятавшимся во дворике на северной окраине города. Мертвецов тут осталось немного. Стеклянная стена магазина разбита в целой секции. Видны перевернутые полки с товаром и заднюю часть въехавшего внутрь магазина автомобиля. Зомби, поднявшись из разросшейся живой изгороди, окружавшей пустую парковку, обыкновенный, пошатываясь и вихляя, словно сбивая прицел, поковылял в мою сторону. До него метров 10 всего. Я широко размахнулся, примерился и, ухнув, швырнул в него молот. Стальная болванка, хлопнув по воздуху короткой ручкой, пронеслась до цели, жахнув мертвяку в плечо. Попал. Шмякнула, веером брызнула кровь. Отлетевшая рука исчезла в зелени, окропив ее красным. Зомби, крутанувшись вокруг своей оси, протащила кубарем по земле, размазывая кровь. А молот, словно смеясь, хлопая рукоятью как ветряк крыльями, шандарахнул в уцелевшую витрину и, ломая что-то внутри магазина, исчез в полумраке, оставив в ее середине здоровенную дыру с себя размером и сетью трещин. Ух, восхитился я, а во, словно подтвердив, согласились ребята. А те, заявил Рион. Спустя пяток секунд внутри магазина снова что-то сломалось, послышался грохот и треск, витрина взорвалась изнутри, брызнув стеклом, словно бы ставшим водой, а молот, по нисходящей дуге, возвращается ко мне, с едва ли меньшей скоростью и явно целясь в мою голову. Я выбросил ладонь ему навстречу, искренне надеясь схватить его за рукоять, а не головку. Пальцы, словно я ловлю брошенное яблоко, скрючились, и по ним он мне вращающейся рукоятью и саданул. Молот, тут же, словно потеряв всю энергию, свалился под ноги, вмявшись в асфальт и стыдливо завалившись на бок. Головка испачкана жирной известью и пылью, налипшей на кровь. «Ай-яй-яй!» — замотал я рукой. Вот такой подлости и ожидал. В момент, когда он ловится, вес вполне себе так ощущается. Раскрытой ладонью надо было ловить, подсказала мне Саика, точным выстрелом прикончив пытающего подняться мертвяка. Уже понял, стону я, сжимая и разжимая кулак, к счастью, боль не такая уж оглушительная, но обидная. Поднимаю молот, вмятина в асфальте внушительная, но он и сам по себе довольно тяжелый. Правда, его реального веса я как раз и не чувствую, но раз он летит обратно и почти в руку, стоит попробовать еще раз. Снова забрался на машину, и мы отправились искать еще одного добровольца для испытаний. И едва выехав на двухполосную дорогу, он тут же нашелся. Зомби подпирал кирпичный забор перед длинным двухэтажным многоквартирным домом. Встрепенулся, услышав рев двигателей. Размахнувшись, кинул молот со всех сил, метров с 20, даже чуть больше. Так, просто чтобы узнать его примерную дальность полета. Все же магазин был значительно ближе, и как далеко он улетел, особо непонятно. Зомби сделал пару шагов в нашу сторону, когда молот, шлепнув рукоятью над головой, врезался в забор. Промах. Забор же за его спиной взорвался облаком кирпичной крошки. Мертвяк растерянно замер, крутанув головой. Его спину осыпало обломками, словно шрапнелью. Снова грохнуло. В этот раз молот впилился в стену дома, кажется, деревянную. Внутри слышен грохот разматываемых в крошево предметов мебели. Зомби так и застыл, не зная, куда ему податься, на шум двигателей впереди или на грохот сзади. И пока он так стоял, не решаясь двинуться, молот, совершив эволюцию, полетел в обратном направлении. Снова громыхнула стена дома, выбросив над забором облако пыли. Следом взорвался и сам забор. В этот раз мертвяка окатило градом избитого кирпича. Заметно растеряв скорость, медленно вращая рукоятью, молот вскользь задел голову зомби, отчего его черепную коробку перекосило и содержимое тошнотворной смесью выпало на тротуар, и прилетел почти к моей голове, все же целит на возврате он над плечом. В этот раз я уже ухватил его на лету, гася инерцию взмахов руки. Но судя по всему, и 20 метров для него не предел. Я даже не знаю, вроде как и не оружие разрушения, но что-то в нем есть, говорит Рион уважительно. Братишка, все же по пальцу им случайно не стукни и старайся не ронять, особенно на ногу. Да я как бы понял, задумчиво киваю я, но дальность, прицельная, у него все же небольшая. Ты к нему еще взрывчатку привязать попробуй, советует он со всей серьезность, правда надолго его не хватило. Многоразовый взрывомолотомет, хы, за патент не забудь подогреть, братишка, я подумаю, пробормотал я, возможно с ума схожу, но в самом деле занятная идея. Так, еще испытание на максимальную дальность провести осталось, за пригородным воздействием вроде и так все ясно. Задумавшись, возвращаюсь на крышу бронемашины. Конечно, я использую его сразу под двумя усилениями, с духом медведя и преобразованием. А в будущем, как только научусь применять чакру, взрывной молот может и в самом деле таким стать. Почти в центре города бушует пожар, что охватил половину перекрестка. Мы продолжаем истребление зомби, держась от него примерно в квартале. Пока ехали, отложил артефакт в сторону, стрелял по мертвецам из дробовика. Но вот мы опять на длинной улице, прямая достаточная, чтобы определить расстояние. За машиной, подвывая и стеная, несется несколько десятков бегунов и обычных мертвецов. Притормаживаем, и я со всех сил швыряю кувалду бумеранг в зомби. Первый ряд бегунов не пострадал, молот проносится над их головами, шелестя рукояткой. Я приподнялся на носочки, как именно он возвращается назад, еще не видел. Дина и Ингрид, пользуясь совершенными прицельными комплексами, замеряют до него расстояние лазерным дальномером, так и узнаем дистанцию броска под усилениями. Тем временем смертоносный параллелепипед пронесся над плечом еще одного бегуна, едва не задев ему голову. Постепенно снижаясь, прошелестел мимо парочки спотыкающихся обычных зомби и шарахнул в центр груди мертвеца позади них, метров 70 почти. Снайперский бросок, вот только я в него не целил. Грудную клетку зомби в мгновение вмяло, молот летит не быстрее волейбольного мяча, и потому хорошо видно, как мертвяк взбрыкнул от удара ногами, словно врезался автомобиль. Его приподняло в воздух, протащило по нему спиной вперед, прежде чем кровавое месиво брызнуло за его спиной, артефакт полетел дальше, а зомби наконец шмякнуло об асфальт, кувыркая, протащив по нему. 140 метров, сообщает Дина. Подтверждаю, звучит голос Ингрид. Около 5 секунд полета в одну сторону и чуть дольше будет обратно. Без усилений, значит, до 50 метров его можно кинуть. Смотрю на то, как молот описывает вертикальную петлю, поднимаясь на пяток метров вверх, и с тем же ускорением возвращается назад по немного изменившейся траектории. Если потренироваться и попадать. Громыхают выстрелы, ребята сносят бегунов, что, ставя рекорд, сблизились до десятка метров. В этот раз молот промахнулся мимо обычных зомби и догнал в спину бегуна. От удара его приподняла над землей, грудная клетка взорвалась осколками ребер и брызгами крови. В дыру видно белые обломки костей, что тут же затянула розовая пелена. Зомби швырнуло на асфальт, а жирная от крови рукоять шлепнулась мне в ладонь. Кровь тут же прилипла к ладони, рукоятка же показалась крайне скользкой, чуть не выронил. Противоречивая штука эта кровь. Заурчали двигатели, под грохот выстрелов наша группа снова отрывается от преследующих мертвецов, непрерывно стреляя во все стороны. В целом испытание признано успешным. Молот может быть довольно эффективным оружием на небольшой дистанции, а на перспективу, с магией или чакрой, что добавит вторичные поражающие элементы, то и крайне убойным. Но как и все оружие, он не идеален. Практически до конца светового дня мы продолжаем фарм. Я поигрался с молотом еще немного, но после все же сосредоточился на огнестрельном оружии. Если бы зомби имели эмоции, думаю, нашу группу они боялись. Почти 10 тысяч уничтожено. Гоблины все еще активны, среди них есть пара получивших легкие травмы, но они точно продержатся ночь. Первый и самый напряженный день фарма прошел хорошо. Мимоходом мы вчера прикончили и двух бедствий. Точнее, страха сожрал дух волка, а второму, кошмару, вышибло мозги Дина. Вчера девчата умотались, едва привели себя и оружие в порядок, поужинали и рухнули спать. И вот уже наступил новый день, и работу необходимо продолжать. Я прямо-таки ощущаю себя злобным плантатором в котелке и с плеткой. Проверяю состояние гоблинов. Парни нарубили за ночь еще 1500 зомби, темп несколько снизился, что и понятно, самое большое поступление идет обычно в первые часов 5-6. Состояние у них вполне приличное, ран не прибавилось, и небольшим ручейком фраги продолжают поступать и дальше. Сегодня мне на руку пришли выжигатели отряда Кондор, Вильма, Гоблин-снайпер, духи Ворона и Филина. Большая часть боевых карт осталась в колоде, засада прямо-таки, и оба духа разом вышли, впрочем тут еще ладно. Это значит смогу дважды сегодня духа волка вызвать и это минус еще пара бедствий возможно. Первая половина дня проходит в ожидании, вертолет прибудет не раньше чем к полудню. Девушки не спеша готовятся к выезду, они вязли себе цель прикончить еще 1000 зомби, пока мы охотимся на бедствий. Гоблинов перепризову, когда духи выполнят свои задачи и закончат фарм по акции, кажется все успеваем. За час до прибытия вертолета призываю духа ворона и волка, ворон сразу же отправляется в Нагою, его цель осмотреть место обитания зверя. Он прибудет в нужное место часа через 3, тогда я использую точный поиск и направлю его непосредственно к нему. Благодаря освободившейся ячейке, призываю Вильму и Сильвию на заднем дворе, попутно перепризывая остальных. Аманда пока отправится в отбой. Не знаю, что там за зверь такой, но возможно силовой щит пригодится. Вильма тоже теперь 5 уровня. Лизу повышаю до 4. Ее 5 уровень обойдется мне в 5000 кристаллита синего, 500 красного и аж 300 золотого. Самое дорогое повышение – скрафтить некоторые редкие и даже специальные карты в несколько раз дешевле. А учитывая общие затраты, но она реально полезна, даже если смотреть на нее только с этой позиции. Сразу же учинил им допрос с целью выяснить новинки обновления. А Сильвия тот же час убежала к Эве, как подозреваю, учинять свой допрос. Только вот Эва сегодня отправится в город вместе с группой. Дина и Ингрид удалились следом, они уже знают, чем разговор с Вильмой закончится. И снова, общее место улучшения, емкость батареек экзоскелетов. Только у Вильмы они выросли несколько больше, но сравнялись по общим показателям с Амандой и Сильвией, до 2 суток. Если все время бежать с максимальной скоростью, то сутки с небольшим. А вот дальше пошли главные отличия. У Лизы на 4 уровне еще сильнее обновились пакеты атакующих и защитных программ. Увеличились параметры Джаммера, теперь она может давить узким пучком помех в локальном секторе. Как она сказала, достигли почти максимума ее возможности по взлому технических средств, контролируемых электроникой. Также, помимо ее узкопрофессиональных возможностей, выросло командное взаимодействие. Мухи теперь могут передавать картинку на глазной дисплей всем охотницам. Девушка получила возможность лучше контролировать дронов, они стали быстрее и дольше летать, лучше понимать команды, а также пользуются более совершенными, способны преследовать нужную цель на определенном расстоянии и прочие приятные радости. Да и количество мух выросло. Теперь у Лизы стая уже в 12 летающих сфер. А еще компактные мини-беспилотники теперь не только глаза, но и немножко ее зубы. 4 дрона за счет снижения времени полета до 15 минут, получили заряд взрывчатки направленного действия и лучшие движки, выросла скорость полета. Правда, боевой заряд там не сказать что большой, но это переклит, что почти в 2 раза эффективнее тротила. Там его 200 грамм, как в 4 ручных гранатах выходит. И атаковать они, если надо, могут сразу всей стаей, с разных направлениях, синхронизируя атаку между собой. Жаль, не все дроны у тебя на такое способны, выслушав, киваю я. Тогда ликвидация бедствий упростилась бы. Подумай над тем, как повысить мой уровень, усмехнулась она. Хм, тебе все равно еще 1000 фрагов нужно взять. Взглянув в статистику системы, вздыхаю я. Надеюсь, потихоньку доберу золотого кристаллита к тому времени и все решим. Надо же, а ведь ты сказал, что к концу месяца нас всех постараешься поднять до 5-го. Так ведь и вышло. Внезапно вспоминает она. Ну это в моих интересах, пожимаю я плечами. Олег, мы уже готовы, сообщается я, выходя на задний двор. Поедете? Повернувшись к уже облачившейся и вооружившейся девушке, уточняю я. Да, не будем терять времени, кивает она. Хорошо, будь осторожнее. Это мои слова. Улыбается она и, тряхнув хвостиками, умчалась в гараж. Лиза, оставишь нас с Вильмой наедине? Проводив девушку взглядом, поворачиваюсь я обратно к охотницам. Без проблем, усмехнувшись, она взглянула на нее и потопала в дом. Ну что, теперь моя очередь? Да, улыбается мне девушка, когда мы остались во дворике одни. Ага, киваю я, раздался звук двигателя, Хамви с ребятами отправился на охоту. Я ведь правильно понимаю, что ты его уже... Качнув головой и приподняв бровь, спрашивает она. Да, прищурившись, киваю я. Но обсуждать не буду, поговоришь с ней сама об этом. Поняла, а? Певуче тянет она, хихикнув в конце. После чего рассказала о своем снаряжении. Улучшения довольно простые и понятные. Автоматическая боевая винтовка у нее стала еще более смертоносной. В частности, электронный прицел получил переменную кратность, увеличив ее до 8, так что теперь она может стрелять до дистанции 800 метров почти как из снайперской винтовки. Одиночным огнем, конечно же. Ну и еще он у нее со встроенным тепловизором и синхронизирован с глазным имплантом. Патроны стали несколько убойнее. Это все те же телескопические оперенные стрелки с кристаллизированным сердечником. Почти такие же по форме, как у Дины, только калибром меньше. Помимо высокой скорости пули, а из-за этого хорошей настильности, то есть пологой траектории полета, они еще больше повышают точность стрельбы. Ну и пробивают они до 30 мм стали на 100 метрах. Магазины выросли в емкости до 45 патронов, и их теперь 12 штук. Общий боезапас стал равен 540. Плюс увеличилась эффективность работы компенсатора звука, звук едва слышно, а вспышки от выстрела вовсе нет. 6 гранат осколочно-фугасных, с зарядом переклита по 150 грамм каждая. 2 гранаты светошумовые и еще 2 электромагнитные, не очень мощные, но помехи, по ее словам, системам наведения монстров давали и щиты гасили. Плюсом идет нож с мономолекурной заточкой лезвия для самообороны. Вот и все, закончила она. Понятно, чистый стрелок, киваю я, а учитывая ее меткость, ее можно и со снайпером сравнить. Да, так и есть, легко соглашается девушка. Хм, у меня еще такой вопрос возник, а бронепластины на ваших экзоскелетах ваши же пули держат? Смотря с какой дистанции и смотря от чего, улыбнулась она. От винтовки Дины защитит только силовой модуль. А так, слой кристаллизированного наполнителя включен в броню, она многослойная. До 5 пуль из моей подружки грудная пластина должна выдерживать точно. Больше, уже чистое везение. Но лично я предпочитаю стрелять в голову. Понятно. Зомби твой подход оценили, хмыкнул я. Хе-хе, это точно, усмехается она воинственно. Что-то еще? Нет, с этим пока закончили. Собственно, к главному вопросу, почему мы наедине и остались. Да, я согласна на возвышение, правильно, тут же улыбается она. Дина и Силь уже рассказывали. Уф, даже неожиданно как-то, глядя в большие, карие глаза, вздыхаю я. Я же уже намекала, я как бы не такая пай-девочка, как остальные, пожимает она плечами, сверкая милой улыбкой. Хотя и не такая оторва, как Лиза. Даже так, качнул я головой, все же высказывая ей то, что говорил другим девушкам. Ну и, раз уж сложилась такая традиция, у тебя есть какие-то условия? Будь со мной понежнее, хихикнув, произнесла она, наморщила лоб, крутя локон между пальцами. Я не знаю, нет, правда, условия, ничего не приходит в голову, может быть, сходим на свидание? Ну, когда будет время, конечно. Свидание? Удивленно переспросил я. Ну а что? Снова хихикнула она, подмигнув. У меня запросы скромные. Потанцуем или в караоке споем. Хорошо. В чем-то идея мне на самом деле даже нравится. Придумаю что-нибудь. Вот и здорово. Хлопнула она в ладоши. Тут открылись условия возвышения. Киваю я, читая справку. Так, тебе предстоит, вступить в бой с превосходящим числом врагов, спеть им и подорвать себя гранатой. Помощь мы тебе оказывать не имеем права. Опять жесть полная. Ничего себе. Расширились ее зрачки, а на пухленькие губы сложились в мрачную усмешку. А что им спеть? Понятия не имею. Ты сможешь? Я люблю петь. Кивает она, продолжая усмехаться. Только про что спеть мертвецам? Они так себе слушатели. Я плохой советчик. Вздыхаю я. Спой про море. Они уже не смогут его увидеть. О, хорошая мысль. Соглашается она, улыбка внезапно вновь стала милой. Так и сделаю. Вильма, все точно в порядке? Уточняю я. Да, все не так плохо, это напомнило кое о чем, но и только, вздохнув, она мягко улыбаясь кивает. Хорошо, но давай отложим это на более спокойное время, сегодня у нас еще будет много работы, наблюдая за ее лицом, произношу я. Хорошо, пропела она и, обогнув меня, убегает в дом. Я покачал головой. Все же не понимаю, если это как-то связано с их смертью, то почему задания настолько странные и разные? А может, они что-то вроде Рубикона, что заставляют их переступить через себя, дабы выбор был по-настоящему осознанным. Но вот у Ивы единое состояние перед ним было то еще, а потом словно ничего и не было. Сильвия же свое восприняла довольно прямо и уверенно. В общем же непонятно, черт возьми. Спустя час, в 1:05, вертолет прибыл, и мы отправились на охоту за бедствиями. Вылетела в этот раз практически вся охотничья группа, кроме Эвы. Но Ингрид в тяжелой и массивной броне идет минимум за 3 человек, так что места едва хватает. Впрочем, кроме Лизы и Дины, остальных высадим на военной базе. Учитывая, что нужно уничтожить еще 22 бедствия обычных степеней угрозы и одну стихию, как минимум один раз вернемся, чтобы заправить машину, а то и вовсе сменить ее. А там уже ворон достигнет ногой и найдет зверя. Уничтожение бедствий с вертолета – это тоже в каком-то смысле сафари. За 2 часа ликвидировано 50, из них один страх – волком, еще 2 взорвали мухами камикадзе Лизы, остальные на счету Дины. Мои усилия в этом процессе минимальные. Мы снова летим в Минамититу через всю префектуру. Пройдено больше половины пути. Я время от времени подключаюсь к глазам духа ворона, чтобы взглянуть на обстановку внизу и контролируя его полет. Он уже достиг окраин Нагои, и ему осталось меньше 15 минут полета до примерного места обитания зверя. Заодно поглядываю за тем, как идет фарм мертвецов. Мои девочки дают жару, за те же 2 часа укокошили уже почти 1000. Гоблины тоже работают в поте лица, боеприпасов у них почти не осталось. Хотя я и вижу информацию только о тех, что появляются в момент призыва. Приданная системой не учитывается, к сожалению. Парни уже скоро как сутки трудятся непрерывно. Вскоре в боковое окошко стало видно береговую черту и кромку Бирюзового моря. Вертолет проносится над мостом к городу. Бережно оставленные про запас бедствия особо не расплодились, но по ужасам мы закрываем все, главное их найти. Дух ворона тоже достиг цели, но пока я оставляю его парить над городом. Сейчас вместе с Лизой ищем и наводим Дину на цели. Время так-то ограничено. Хоть мы и подзаправились после прилета на военную базу, двигатели вертушки жрут топливо как не в себя. Лиза истратила еще 2 беспилотников, обычных, для поиска ужасов. Почти 30 минут мы кружим над городом, снижаясь, зависая на небольшой высоте, занимая идеальную позицию для выстрела. Дина же собирает урожай, практически каждый выстрел в цель. Лишь 2 раз она добивает монстров, повторяя его. 25 минут непрерывного поиска и охоты. Задача почти выполнена. Осталось прикончить всего 2000 зомби и зверя. Вертолет ложится на обратный курс, на военную базу. «Лиза, у тебя карта ногой уже загружена же?» Перекрикивая рев двигателей, спрашиваю я девушку, пересев на скамейку к ним. «Карта? Да, я ее сфоткала», — кричит она, наклонившись к моему уху. «Включай». «Поняла». Она активировала экран лаптопа на предплечье и пододвинулась ко мне. Вскоре мы переносим примерные координаты духа ворона и зверя. Вертолетчики, для удобства, на 15 минут зависают над развязкой дорог, как удобный ориентир для отсчета расстояния и направления. Спустя 2 минуты я уже пытаюсь глазами ворона определить, где именно то самое место. Судя по карте, это был большой парк развлечений, южнее центра города. В нем есть все, начиная от огромного колеса обозрения и заканчивая здоровенным аквапарком. И все указывает на то, что зверь скрывается именно в нем. Неспешно снижаясь, дух ворона описывает круги над большим, заросшим зеленью парком. Зомби, словно прячущиеся от жары туристы, скрываются в тени деревьев. Тут и там видны последствия вспышки, следы побоища. Все те же кости, мусор от перевернутых урн и разбитых палаток киосков. Несколько машин, застывших на пешеходных дорожках, что явно не должны там быть. Следы пожаров, особенно в кафе. Здание аквапарка огромное, двусоставное. Одна часть заметно шире и выше, похоже, это зона отдыха посетителей. Арочный потолок, примерно половина здания укрыта секцией из синего стекла, непрозрачного, по крайней мере снаружи. Вторая часть с раздевалками, кафе и душем. Нужно проникнуть внутрь, дух облетает здание по кругу, отыскивая вход. Собственно, влетает он через главный. Двери разбиты, внутри следы паники, останки окровавленной одежды и просто останки, вездесущий мусор. В глубине помещения полумрак, окон мало. Дух смело влетает в него, скользя над бело-голубой плиткой коридора. Я просто дал ему задачу найти зверя, не контролируя его полет. Поэтому он летит, возможно, ориентируясь на то, что слышит внутри, Я же слышу только грохот двигателей над головой. Стремительный пролет ворона сквозь помещение. Он влетает в зону отдыха, минуя двери. В ней чуть светлей. Панели в потолке пропускают чуть больше света. Видно цветные горки, зеленые, с небольшими изгибами, голубые, длинные и прямые, и красные, с петлями и прочим выкрутасами. Ворон взмывает под высокий потолок. Несколько квадратных и круглых бассейнов, как мелких, для малышни, так и больших, с вышкой метров в 10 для прыжков в воду в дальнем конце. В некоторых бассейнах все еще есть вода, желтоватая, покрытая непонятной и мерзкой на вид пленкой. В них опять видны останки. Другие почти пусты, вода едва по щиколотку, тоже грязная, цветущая. Но главное, конечно, не это. В дальнем, большом и пологим, пустом бассейне, где дно равномерно понижается, словно полудохлые рыбешки, выброшенные на берег копошатся зомби. Все его дно покрыто ими, их несколько десятков, возможно сотня. И они явно не попадали в него случайно, их кто-то специально принес. И этот кто-то – зверь. Ворон сосредотачивает взгляд на глубокой части бассейна. Там видно сразу пять огромных, уже знакомых, коконов. Они несколько больше тех, что я видел ранее, но это точно коконы, мрачно-красные, с черными жилами, словно подгнившими. И рядом с ними существо размером с микроавтобус. Он явно мутировал не из человека, хотя после горы плоти, это уже не так удивляет, но все же, чудовище имеет бочкообразное, вытянутое тело, покрытое серой шкурой. Она свисает с его боков толстыми складками. Два кожистых гребня, как у динозавра, торчат на спине, увенчаны частоколом коротких шипов. Голова, похожа на акулью, вытянутая мора, нижняя челюсть меньше, чем верхняя. Торчат жуткие, треугольные зубы вперемешку с длинными и тонкими, словно игры клыками. Словно он не определился, какого рода он хищник. Два крупных, размером с теннисный мяч, черных глаза по краям головы, без белков, но с двойным веком. Помимо них, еще целая полоса более мелких, что уходит в том числе на затылок. Почти как у паука, только их еще больше. С верхней челюсти свисает бахрома из отростков, похожих на короткие щупальца. Они колышутся и подергиваются, частично приоткрывая торчащие вниз зубы. Из его рта свисает человеческая рука, а внизу, под мордой, уже разорванное тело. Осталась лишь нижняя часть. Передние лапы, мощные, похожи на кошачьи, придерживают тело за ноги. Длинные, саблевидные когти впились в плоть. Задние ноги тоже похожи на звериные и тоже достались от какой-то огромной кошки. Хвоста только нет. Зато на спине, на ближней к голове трети туловища, еще четыре конечности. Сначала я принял их за щупальца, но разглядел все же многосуставчатые руки. Четыре пальца с коническими когтями, словно клешни манипулятора. Они сжались на горле сразу четырех подергивающихся зомби, прижимая их ко дну бассейна. Втянув в рот конечность, дергая нижней челюстью, он проглотил ее и опустил голову к недоеденному телу. Одним движением мощных челюстей вырвал шмат мяса из живота, во все стороны брызнула кровь. Задвигал челюстью, снова глотая куски выдранных кишок. Даже и хорошо, что звуков не слышно. Ворон сделал несколько кругов и приземлился аккуратно на алюминиевое ограждение вышки для прыжков в воду. Практически над головой чудовища. Сверху хорошо видно копошащиеся тела в бассейне. И еще сотни зомби, заполнившие помещение, снующих танков, охотников и даже убийц. У зверя, как и зомби-пожирателей, есть свита. В описании указано, что он мутатор, проверить пока нет возможности, но судя по коконам, возможно, это именно это и означает. Он способен и сам создавать бедствий. Тогда что значит распространитель? Расшифровки, к сожалению, нет. На несколько минут я разрываю духовную связь. Смотреть, как монстр пожирает человеческие тела, неприятно и тяжело. Лететь еще минимум полчаса, рассказывать о том, что я увидел, перекрикивая рев двигателей, нет смысла. Сообщаю Лизе только то, что тварь обнаружена. Она в ответ поднимает большой палец. По правую руку видно Токоносу Сити, дым от устроенного мною пожара все еще поднимается в воздух. Уже не такой черный и густой, сизый. Я смотрю на город, где-то там, на его улицах еще носится хамви с ребятами. Набравшись моральных сил, подключаю духовное зрение снова. Отправляю ворона на взлет. Цель – осмотр местности вокруг. Нужно подумать, как его грохнуть, осмотреться. Вариант прорваться к нему по земле можно даже не рассматривать. Сотни, если не тысячи зомби. Убиваю время, рассматривая подходы к зданию. По всему выходит, что охотницам придется высаживаться прямо на крышу аквапарка. Идти внутрь от входа будет слишком сложно и долго, зверь наверняка их услышит. В замкнутом пространстве преимущество в огневой мощи будет снижено, а внутри еще и множество опасных мутантов. К тому же непонятно, как он поведет себя, бросится в атаку сразу или попытается устроиться засаду, а может, как и другие пожиратели, попытается сбежать. Да, крыша хороший вариант, у него будет меньше времени на реакцию, девушки смогут начать работать по нему сразу же благодаря стеклянным панелям, хотя не факт, стоять там в броне, стреляя под ноги, явно не лучшая идея, главное не потерять его из виду. Потому отправляю духа ворона обратно внутрь аквапарка. Зверь все на том же месте, жрет уже второго зомби. Одна из многосуставчатых рук свободна и уложена вдоль левого гребня на спине. Дух снова делает очередной круг над местом его трапезы, заходя на посадку. Я уже было готовлюсь отключиться от духовной связи, как монстр вдруг замирает. Он поводит головой, словно услышал какой-то звук. Куда он конкретно смотрит, непонятно, ведь у него целая батарея глаз на башке. Шея слишком толстая и короткая, переходит сразу же в могучую спину. Кожаные гребни на спине встопорщились, складки растянулись между когтистыми зубцами. Шкура на них более тонкая и в проникающих лучах солнца видно красноватую сетку сосудов. Его ноги подобрались, руки-манипуляторы, одним движением сломали шеи оставшимся мертвецам. Те тут же прекратили всякое шевеление. Приподняв голову, он вытянул шею, словно принюхиваясь. Видно, как раскрылись крупные клапаны на носу вытянутой морды, на иглоподобных зубах торчат куски мяса, из пасти капает красная слюна. Ворон осмотрелся, двойным карканьем сообщил мне, что никого необычного не видит. Сделав еще один круг, он снизился, заходя на посадку, на ту же вышку для прыжков. И в следующее мгновение я чуть было не получил разрыв сердца, когда огромная туша зверя взмыла в воздух. Резким прыжком бедствие вылетело из бассейна, разворачиваясь на 180 градусов. Щупальцы, подобные руки клешни, выстрелили вверх, извиваясь и словно соперничая, кто первое схватит духа. Духовная связь резко оборвалась. Карта духа упала в отбой. Я же увидел спинку кабины пилотов перед собой. Сердце колотится, как после удачно выскочившего скриммера. Волосы на голове встали дыбом. «Что случилось?» — кричит Лиза, заметив мое ошарашенное состояние. Зверь увидел духа. Повторил я ту мысль, что отчетливо гремит в моем мозгу. Увидел и грохнул. «А?» — она приподняла брови, склонив голову. Непонимание сменилось осознанием. «Серьезно?» «Да». Он его заметил, дождался, когда тот снизится, и прыгнул вверх. Ору я подробности. Я думал, что он что-то услышал на улице. «Черт!» — махнул ей рукой, показав, что обсудим все после посадки. В голове же куча мыслей. Эта тварь видит духов, что уже как бы намекает, что это не просто монстр. И не просто видит, он способен их уничтожить. Скорее всего, виновата здесь не мутация, а воздействие древнего бога, что тоже решил поучаствовать в дележке мира. Занятно и то, что он собрал этого монстра, наделив в том числе и чертами зомби-пожирателей. Кокон и его работа. Плюс зверь сделал себе логово, обеспечил пищей, отловил обычных зомби и перебил им позвоночники. Еда не может убежать, но и не портится, а претенденты в свиту на одаривание способностями прямо на месте толпятся. Только выбирай. Вертолет поставили на заправку. Мне пришлось встретиться с Макото, чтобы утвердить с ним вылет в Нагою. Полетят только охотницы, даже будь у меня пара лишних преобразований, рисковать не стану. Явно не тот случай. Если что, завтра отправлю по адресу дракона. На подлете к базе использовал карту духа Филина, вытащив из отбоя духа ворона и волка. Обе птицы уже отправились в Нагою, дух волка полетит вместе с охотницами. В случае чего, его способность парализовать цель может и пригодиться, главное, чтобы зверь не встретил его первым. Вернулся обратно к вертолетной площадке. Девушки уже собрались в тени возле ангара. Пилоты крутятся рядом, поглядывая на них, но подойти не решаются. Вокруг вертушки же суетятся техники, на тележках подвезли уже заполненные подвесные топливные баки. Машина-заправщик заполняет непосредственно баки вертолета. «Девчат, все утряс, через полтора часа вылет», — говорю я, подходя к охотницам. «Пойдемте в столовую, пообедаем, нас сейчас подвезут, там все и обсудим». Подхватив с земли оружие, девушки потопали следом за мной. Подкатил обычный автобус, наподобие школьного, Только землистой раскраски мы прокатились до дежурной столовой, расположенной в башне управления полетами. Уже знакомое в принципе место. Сели за уже сервированный стол. Две довольно милые женщины подали нам тарелки с супом со свининой, жирной, но сытной. Следом получили и второе, рис и жареную рыбу. Ну а когда выдали чай, я рассказал девушкам то, что увидел внутри аквапарка и вокруг него, и свое решение. Я буду наблюдать за вами с помощью духов. Управление всей операцией в твоих руках, Лиза. Учитывая обстановку внизу, лучше использовать подавитель эмоций. По завершению или если что-то пойдет не так, я вас отзову. С высадкой на крышу я согласна. В данных условиях это оптимальное решение, кивает она. Как высоко летел тот дух, которого он уничтожил? Ворон был примерно на высоте метров 5-6, плюс зверь прыгал из глубокой части бассейна, там еще метров 5 минимум было, 10 считай, поясняю я, но допрыгнуть до крыши, думаю, не сможет, разве что заберется на верхнюю площадку вышки. Понятно, можем отложить на сутки, предлагаю я, понаблюдаю за ним с помощью духов до завтра, нет смысла, лучше подготовиться все равно не выйдет. Качает она головой. Он не покинул свое логово? Нет, расстояние все то же, если и переместился в другое место, то не более чем на полкилометра, проверяю я через систему. Духи прибудут к нему часа через два, как раз, когда вы будете на полпути примерно. Хорошо, если он начнет перемещаться, предупредишь. Так, она задумалась, глядя на спокойно пьющих чай и ожидающих ее решения девчат. Начнем вот с чего. Если он не переместится, я сброшу вниз всех оставшихся мух и попытаюсь навести на него ракеты. По подвижной цели они не наведутся, напомнила Ингрид. Да, будем надеяться, что он будет стоять на месте. Внизу коконы с будущими бедствиями, тут же уточняю я. Думаю, есть смысл минимум одну ракету навести на них, а для надежности так и две. Хорошо, тут же вносит уточнение Лиза, что-то отмечая на экране лаптопа. Дина, ты страхуешь, работай без команды. Полубронебойные должны подойти идеально. Поняла, кивает снайперша. Если достать его ракетами не выйдет, спускаемся на крышу, продолжает Лиза. Высадку проводим максимально быстро, сразу в примерный район цели. Стеклянная часть здания не пойдет, взрывы ее обрушат или сделают неустойчивой, а у Ингрид слишком тяжелая броня. Силь ты как всегда номер один. Настрой сразу варианта конус и струна, если что, то ты тоже сможешь прикончить его одним ударом. Но первый скорее всего на широкий удар, для пролома. Я поняла, мягко улыбается та. Да, так, Ингрид и Дина, в любом случае остается на крыше. Прикрывайте. У меня, к сожалению, ничего серьезнее пистолета нет, потому если что отвлеку внимание. Может, возьмешь что-нибудь, предлагаю я. Нет, если ему не хватит того, что есть, то обычная штурмовая винтовка не особо и поможет. А гранатомет? Хмыкаю я. Я не тренировалась его применять. Качает она головой. ХМ, на всякий случай, кило 5 взрывчатки можно взять, а мухи ее потянут, заинтересовался я. Смогут взять небольшой заряд, но толку от него будет немного, качнула головой, вздыхает она. Но применение найду, так, что еще? Дух волка, если сможет подобраться на расстояние атаки, сможет его парализовать, говорю я. В любом случае он призовет стаю волков, что будет его атаковать. А дух ворона напугает и вызовет воронью стаю, что опять же может отвлечь. Дашь мне сообщение через систему, если вдруг решишь, что момент настал, ну или я им отдам приказ сам, если что-то увижу. Ага, тоже хорошее уточнение, соглашается она. Остальное я уже на месте посмотрю, когда подлетим. Трудно составить детальный план, не имея трехмерной модели местности и точных разведанных. Вроде все, в принципе да. По возможности, если все получится быстро, постреляйте там зомби, для задания уже меньше 2000 осталось, говорю я. Да, это без проблем, кивает она, глядя на экран лаптопа. Так, вылет через час, подруги, 30 минут, свободное время. Я, откинувшись на спинку стула, хмыкнул, а она ведь сомневалась, что будет полезной в этом мире. Хех, допил чай, глядя на то, как девушки уходят в туалетную комнату. Лиза, улыбнувшись мне, встала последняя и тоже удалилась. Прямой связи с девчатами у меня не будет, только связь через систему с короткими сообщениями. Летят они в один конец. Пилотов об этом предупредили, только представить могу, что они чувствуют, и те, и другие. Примерное время полета 1,5 часа. Вылет специально отложили на лишние полчаса, чтобы духи прибыли и доразгвидали местность первыми. Я же остался в башне управления полетами, остекление в ней восстановили и она снова работает. Проводил взглядом улетающий вертолет и, усевшись в уголочке, подключился к духам. Волк летит вместе с девушками. Ворон и Филин уже приближаются к Нагое. Я попеременно подключаюсь к их глазам, проверяя скорость этой способности. Она, надо отметить, все же не мгновенная, около секунды требуется. Девушки в вертолете летят спокойные и собранные. Лиза уже активировала подавитель эмоций. Впрочем, на ее лице мрачная улыбка. Похоже, свой она еще не включала. На поясе у нее брикеты взрывчатки. Она уже соединила проводки электродетонаторов на одном пульте. Суть ее идеи простая, как и то, каким образом она собралась случись чего отвлечь зверя. Правда, пояс на быстросъемных карабинах, так что она может его кинуть и так. Но да, самоотверженно. Время растянулось, тянется неспешно. Хотя казалось бы всего час подождать. Наконец снова увидел глазами духа ворона территорию парка отдыха и крышу аквапарка. Дух ворона словно и не умирал несколько часов назад. Спокойно снижается, направляясь внутрь здания. Нужно определить, на том ли самом месте находится бедствие. Филин остается снаружи, кружит над зданием, осматривая все с высоты в сотню метров. Отдав им обоим приказы о наблюдении, переключаюсь на духа волка. Глянул, где он находится относительно них, еще 20 минут. Хотя мне ничего не угрожает, ладони и спина потеют, нервничаю. Как бы ни пришлось Лизе в самом деле себя взрывать, да нет, с чего бы, наверняка прикончит его с ракетного залпа или парой выстрелов из винтовки Дины, но на сердце предчувствие, что эта тварь не все сюрпризы показала. Дух ворона находит его практически на том же месте, кружит в этот раз на почтительном расстоянии, зверь же лежит подле коконов, поджав лапы и не шевелясь, бурое пятно крови от не менее чем 5 сожранных зомби расплылось по полу. Почерневшие потеки заполнили щели между квадратиками плитки на дне бассейна. Копошатся зомби, последующие обеды. Я отрешился от того, что вижу, наблюдаю за ним глазами духа и считаю время. Чудовище встрепенулось, опустившиеся гребни снова поднялись. Он задрал голову к небу, явно вслушиваясь. Щупальцевидные конечности на спине зашевелились. Филин ухнул по духовной связи, заметил вертолет. Ага, а эта тварь услышала, значит. Через Дину отправляю сообщение Лизе. Он насторожен, высылай разведку с расстояния, не зависая над территорией парка. Эти нюансы мы обговорили перед вылетом. Предупреждаю ворона, чтобы сообщил, если зверь начнет уходить из бассейна, и переключаюсь на духа Филина. Вертушка в паре километров, медленно подлетает, но уже закладывает вираж, чтобы пройти по границе парка развлечений. Высота не больше километра и снижается. На духа волка. Боковая дверь сдвинута. Лиза держит в обеих руках сферы дронов. Выкидывает их наружу. Те на лету раскрывают 2 закрытых в кольцо пропеллера, маленькие финистроны. Провалившись на сотню метров вниз, они зависают и, ускоряясь, направляются в сторону нужного здания. Следом за ними падают еще 2 мухи. Ингрид, опустившись на колено, стоит напротив двери. На плечах у нее подняты направляющие спусковыми. Черные тубусы направлены в сторону здания. Ракеты уже готовы к старту, прямо из вертолета. Снова ворон. Зверь все так же настороженно стоит, уткнув морду в потолок. Оба гребня подняты. Толстая, отвисшая шкура скрывает мышцы, но на филейной части видно, как они напряжены. Пасть приоткрыта, со рта у него капает кровавая слюна. Ворон и зверь услышали их одновременно. Спустя несколько минут внутрь влетают черные дроны. Ворон тут же фиксирует взгляд на одном из них, когда он пролетает на высоте в пару метров над полом, рядом с прямой синей горкой. Зверь, опустив голову, поводит ею в их сторону. Успеваю переключиться на волка. Ракеты, одна за другой, первые 3 штуки выбрасываются из тубусов контейнеров вышибным зарядом. Отлетев метров на 5 от вертолета, они врубают маршевые двигатели и, выстрелив из головной части снопом огня, видимо, маневровый двигатель активировался, устремляются в сторону аквапарка. Снова Филин, вижу быстро летящие, светящиеся черточки, отделившиеся от вертолета. Оставляя в воздухе белый след, они быстро приближаются. Интервал между пусками всего секунда. И неспроста, все для того, чтобы у зверя не было времени уйти из зоны поражения. Первая ракета, лидирующая, достигнув нужной точки над крышей, резко выбрасывает длинное облако огня и дыма, сменив траекторию с горизонтальной на вертикальную и пикирует вниз. Ее задача — расколотить потолок, открыв проход остальным. Я успеваю переключиться на духа ворона, как раз в момент, когда облако обломков из стекла и стальных балок образуется над нужной частью бассейна и начинает сыпаться вниз. Зверь, что мгновение до того просто стоял на месте, стремительным прыжком вылетает из-под удара. Его могучие лапы бросают его на переломанных зомби. Несколько мертвецов размазано в кровавое месиво, а спустя секунду вторая ракета проносится следом за падающим вниз мусором и бьет в бортик бассейна точно над коконами. Резкая вспышка, облако пыли закрывает их, разлетается в стороны месиво из крови, крошева плитки и бетона. Зверь, пробуксовав четырьмя лапами по дну, разодрав и размазав в мясо еще несколько мертвецов, прыгнул к бортику. Именно в этот момент вниз влетела третья ракета, на этот раз с направленным вектором взрыва. В воздухе расцвел огненный цветок, что тут же превратился в дымное облачко. Поток осколков хлестнул в сторону того места, где было бедствие, как выстрел из огромного дробовика. Мимо. Зато зомби на дне окончательно превратились в фарш. Резво развернувшись на месте, он рванул было прочь, как прямо к его морде спикировала муха камикадзе. Многосуставная рука наотмашь врезала по ней, отбросив сферу в сторону. Еще один направленный взрыв и тоже мимо. В воздухе висит туча поднятой пыли. Поэтому появление еще одной ракеты ворон не увидел сразу. Она влетела в борт красной горки, прямо в спираль, прошила ее борта насквозь и врезалась в пол в 5 метрах за спиной монстра. Очередной пласт из огня, бетонной пыли и крошки взметнулся вверх. Часть бортика бассейна обрушилась вниз, грудой раскуроченной плитки. Поджопник от взрыва и хлыст из осколков, кажется, ускорил его, и следующий взрыв гремит еще дальше, разбрасывая и разрывая на куски зазевавшегося танка. Последняя 6-я ракета, тоже с направленным вектором взрыва, пытается нагнать убегающего монстра. Еще один огненный цветок расцветает в воздухе. Зверь, словно предугадав момент, ныряет вниз, на дно круглого бассейна, наполненного желтой водой. Она ему примерно по колени. Взрывая ее мощными лапами, разбрызгивая всей тушей, он в пару прыжков выскакивает из него. Камеры дронов фиксируют результат, поэтому пока я помалкиваю. Переключаюсь на филина, над крышей поднимается столб дыма. По моей просьбе он поворачивает голову в сторону вертолета. Черный ястреб, направив нос на аквапарк, быстро приближается. К сожалению, легко и просто не вышло. Кусая губы и выкручивая пальцы, я снова возвращаюсь к ворону. Зверь уже домчал до закрытой от выстрелов сверху части крыши. Остановился, резко развернувшись и проскользив боком по полу. Стало видно отметина на его шкуре, его все же посекло осколками. Он замер, явно выжидая. Гребни высоко подняты, красные прожилки сосудов чуть ли не светятся. С желтоватых клыков капает пенящаяся слюна. Когти на передних лапах скребут по полу, вырывая пласты плитки. Колыхающиеся щупальцевидные конечности подергиваются, словно в припадке. 4 кисти манипулятора сжимаются. Он цапнул ковыляющего по своим делам зомби одной из них за загривок. Поднял трепыхающуюся добычу над головой. Его акулоподобная голова приподнята, клапаны на ноздрях открываются и закрываются. Он медленно поворачивается, явно отслеживая положение вертолета. Перехватил подергивающегося зомби за конечности, практически распяв его. Сверху, на его загривок капает кровь. Филин, вертолет уже над целью, завис. Видно, как по тросу вниз несется Сильвия. Высадка идет на бетонную арку. Почти параллельно ей спускается Вильма. Обратно к ворону, бедствие медленно пятится, поворачивая голову. Четко отслеживает примерное направление на девушек.